а человек был веселый. Ну, раньше-то. Воображение пастора рисует старика, охваченного пламенем, пару кривых ног, именно кривых, похожих на металлические щипчики для снятия верхушки яйца. Нечто с картины Босха. «Я ничего пить не буду, дорогуша. Посижу немного, может быть, почитаю». Табита кланяется. Пастор замечает ложбинку у нее на груди. Снова нервничает из-за рюмок. Уже в дверях она спрашивает: «А можно мне завтра на похороны? Пустите?» Миссис Кол сказала, надо спроситься. «Конечно, я бы хотел тебя видеть. Тебе он нравился?» «Боже правый, сэр, я уже вся соскучившись. А вы, сэр?» «И я тоже очень». «Уж так-то соскучившись», — она останавливается и облизывает губы, — «я хотела кое-чего спросить у вас, да только миссис Коул не велела». «Ну, спроси, я разрешаю». «Так это, что ли, чудо было, когда доктор Джеймс, ну, доктор Дайер, когда он спас того негра?» «Боюсь, Табита, в наш век чудес не бывает». Она разевает рот, как будто пастор сказал что-то чрезвычайно важное, потрясшее ее до глубины души. «Что ж такое-то было, коли не чудо?» «Врачебное искусство». «А тот зовет себя топереча Лазарем, сэр. Я про черного-то». «А как он звался раньше?» «Удивительный Джон. Это мне больше нравится». Оставшись один, пастор стягивает парик и энергично чешет затылок. Мотылек, который, как вспоминается пастору, залетел сюда вчера вечером, порхает вокруг свечи и садится на зеркало. Крылышки у него окрашены, как древесное волокно, и на каждом по пятнышку, похожему на глазок. Хитра мать природа. Из застекленного шкафчика его преподобие достает графин и рюмку, наливает припрятанный коньячок и осушает рюмку одним глотком. Поставив ее на каминную полку, берет оттуда свечку и выходит в коридор, прикрывая пламя рукой. Его кабинет — небольшая, тесно уставленная мебелью комната, выходит окнами на другую сторону. В ней витают запахи чернил, сладкого табака и книг. Свечку он помещает на край своей конторки, или, как ее называет Дидо, экритуары. Там полно бумаг. Письма, частные и деловые, и счета. Колесному мастеру фунт и 18 шиллингов. За присланные из Лондона серебряные ложки 10 фунтов. Чудовищная сумма. Это расходы. А что до доходов, то тут лишь расписка на 10 шиллингов и 6 пенсов от приходского казначея за венчание арестанта и беременной женщины. Здесь же вперемешку заметки для будущей проповеди, 3 гусиных пера, поднос с песком, лезвие и закупоренная бутылочка чернил. Он поднимает свечку и освещает ряды книг, задерживаясь возле своих любимцев и ласково поглаживая корешки. Потрепанный Гомер, сохранившийся еще со времен учебы в школе латинской грамматики, изданные колье труды Марка Аврелия, принадлежавшие отцу пастора, путешествие паломника с иллюстрациями, купленное на Бау-Лейн во время первой поездки в Лондон, соблазнительно двусмысленный Овидий, подаренный университетским приятелем, повесившимся на другой год. В жестком черном кожаном переплете двухтомник Мильтона. Еще один подарок. На этот раз от леди Хэллом по случаю назначения пастора в здешний приход, ценимый им более за прелестные завитки написанного ею посвящения, нежели за стихи поэта. Вольтеров «Кандид», сразу же напомнивший пастору смуглое умное личико мсье Абу, Филдинг, Дефо, Почти нечитанный фолиант